Глава 6. Я не позволю. Геллерт был в бешенстве, хотя и сознавал, что львиная доля вины лежит на нем. Он, выйдя из архива, не придал особого значения сообщению, что некто стал свидетелем его находки. Теперь же ему очень не хотелось, чтобы его подозрения имели почву, уже догадываясь, что добытое сокровище Герва Хаво благополучно ускользнуло, и он опять остался с носом. Библиотека была закрыта. Возле портала выставлена многочисленная охрана, лишенная мечей и копий, и вооруженная взамен мягкими дубинками с приказом брать живым любого, осмелившегося появиться из черного камня. Но магистр не больно-то рассчитывал на подобную удачу. Впрочем, сейчас его занимали дела куда более заманчивые и сулящие большие перспективы. Его посещение архива давало много нового ему в понимании сути магии и силы. Вся деятельность Ульриха Великого по созданию гильдии на поверку выходила одной гигантской ловушкой. Дейс с перевязанной левой рукой смиренно ждал указания от своего господина, не чувствуя за собой никакой вины. Он, как истинный гвардеец, в точности выполнил приказ командира, который, в свою очередь, не учел всех возможных путей отступления противника. Так его воспитывали. Но Дейс был умен. Помимо воинского воспитания, у него было природное чутье, благодаря которому он и сумел сблизиться с Геллердом так быстро, став ему незаменимым помощником. Он на опыте знал, что по обыкновению начальство всегда пытается в своих неудачах обвинить слуг и подчиненных, а потому заранее придумал, на кого можно свалить ответственность за провал в библиотеке. Но магистр его сильно удивил, начав разговор на совсем другую тему. «Ты сможешь найти сотню верных, неболтливых людей для важной и трудной миссии?» Вопрос застал Дейза врасплох, но его ум почти моментально перестроился и принялся искать нужный ответ. «Я только десятник», — объявил он. «Но за свой десяток ручаюсь. Меня интересует сотня, и не твоих подчиненных, а доверенных людей». «Но я и говорю, я всего лишь десятник». «Хитрая рожа», — усмехнулся Геллерт. «Держи!» Он вытащил из шкафа шлем с тремя серебряными полосами и красным гулуном и передал вымогателю. «Скажи спасибо Гару. Это он надоумил сделать тебя сотником. Так что, найдешь сотню?» «На все про все не больше недели, даже меньше. Имей в виду, сразу пойдут слухи и работать станет сложнее. К тому же, чуть что, они все разбегутся, ищи их потом. И гляди, проболтается кто из твоих, спрошу с тебя. Лучше при малейшем подозрении перережь трепачу глотку. И ни в коем случае не пьянствовать и не посещать борделей. Вино, как и шлюхи, легко развязывает языки. Потерпите, потом оторветесь. Я все оплачу. Весь массал будет ваш. Ты меня понял?» «Да, господин». Новоиспеченный сотник поклонился. «Что-то еще?» «Разумеется». Геллерт протянул Дейзу скрученный трубочкой свиток. «Здесь распоряжение назначить тебя сотником, с разрешением самому подбирать людей. Это для Ляниса. Здесь...» Он достал еще один свиток. «Распоряжение выдать тебе срочный заказ из мастерских гильдии. О нем я позаботился вчера. А это...» На стол легла небольшая шестигранная коробочка с кнопкой посередине. «Для особо жирных. На мелочь не разменивай. Сообразишь?» «Да, господин», — Дейс улыбнулся. «У меня вопрос. Сколько их в городе? Хотя бы приблизительно». «Трудно сказать. Надо было заранее к этому подготовиться, но, думаю, не меньше 200. В основном мелочь, но выбирать не приходится. Берите все. Действуйте тройками. Пошли несколько групп по ближайшим городам, пусть соберут и там. Пожалуй, все. У тебя есть еще вопросы?» «Что мне обещать людям? Они, конечно, преданы императору и, получается, и тебе, но...» «Продолжай». «Личную клятву магистру они не приносили. Весьма желательно чем-то их заинтересовать. Преданность — это, конечно, хорошо, но желательно подкрепить ее чем-то существенным», — закончил за него Геллерт. «Не разочаровывай меня, Дейс. Думай, ты куда сообразительнее. Я из-за этого тебя и выбрал. Обещай каждому то, что он хочет, ты их лучше знаешь. Ну, кроме императорского трона, разумеется». «Ну и как ты объяснишь исчезновение любителя книг, да еще и дважды?» Геллерт пребывал в хорошем настроении. А поскольку в таком состоянии он находился нечасто, ему захотелось им поделиться. «А при чем здесь я?» — скорчил гримасу Маворон. «Это твой любимец проворонил посетителя. Я его предупредил, а он не смог сцапать какого-то любознательного студента». «Студента? Когда в последний раз ты видел студента в библиотеке? Да еще и ночью». «То-то. Это лазутчик». «Может быть», — равнодушно пожал плечами Маворон. «Только что он узнал? Ничего. Но дверь. Дальше что? Опять же, ничего. Ты вот лучше скажи, что там за дверью? Меня же ты туда не пустишь?» «Ты прав. Не пущу. Пока. После. Тебе там понравится. Кстати, появилась возможность рассчитаться с Лотосом. Можешь ему передать. Пусть заказывает халат побольше, глупый нарцисс. А насчет любителя подсматривать по ночам в библиотеках не волнуйся. Я знаю, что мне стоит предпринять». «С караваном ты не уйдешь», — категорически заявил дед Гасан, вернувшись на следующий день с базара. «Тебя ищут. Тебя или кого-то еще. Ни один караванщик не возьмет с собой чужака». «Все так серьезно?» — огорчился Рис, изведясь в ожидании хороших новостей. «Усилена стража у всех ворот», — добавил Цоток, сопровождавший деда на рыночную площадь. «А вдоль стен ходят дозором. И часто. И из подземелья тоже не уйти незамеченным». Сомневаться не приходилось, что основную информацию разузнал именно он. Старик вряд ли бы смог так быстро разведать обстановку. А вот маленькому пронырливому воришке такая задача как раз по силам. «Почему вы решили, что ищут лично меня?» «Ну, тебя не тебя, а разыскивается бледнокожий юноша, одетый в такую вот куртку». Мальчуган указал на его одежку, висящую на спинке большого стула. «На месте стражников я бы даже в халате тебя схватил. Ты двигаешься не по-нашему». «Да ладно». Угол рта мага скривился в неверии. «Как же я хожу?» «А так. Горбишься, как раб под ношей. Голову прячу в шею, будто хочешь меньше обращать на себя внимания. У нас даже нищий ходит степенно, не торопясь. И еще, ты все время глазеешь по сторонам. Любой догадается. Не местный». «И что же мне теперь делать? Я не могу здесь рассиживаться. Меня ждут. Сестры уже, наверное, с ума посходили без вести обо мне». «А не суждено полететь?» — с явным желанием еще разок посмотреть на дракона спросил Цоток. «Нет», — несколько раздраженно отрезал юноша. «Обращение длится недолго. Да и руды у меня больше нет. Надо что-то думать». «А как ты вообще сюда попал?» «Уважаемый!» Молодой человек, застигнутый в нескольких шагах от входа в библиотеку, в накинутый поверх халата мантии студента гильдии, обернулся. Позади стоял некто с головы до ног в черном. Юноша вздрогнул. Посыльный императора — редкая фигура на улицах Масала. Абы кого не окликнет, а если окликнул, значит именно тебя. Это могло быть как великой милостью, так и предвестником больших неприятностей. «Я само внимание». Несмотря на испуг, студент не забыл о приличествующих манерах и поклонился. «Только боюсь, я, наверное, не тот, кто вам нужен». «Я никогда не ошибаюсь», — глухим, неестественным голосом произнесла тень. «Ты первый, кто сегодня пришел сюда. Император чтит тех, кто алчит знаний. Следуй за мной». Фигура в темном, не оглядываясь, направилась прочь, убежденная, что приглашенный не посмеет ослушаться. Юноша покорно пошел за ней. «Простите, куда мы идем?» — поинтересовался будущий маг, когда с широкой улицы они свернули в проулок. «Мне кажется...» Черный посыльный скинул руку, призывая к молчанию. «Я понял», — произнес юнец. Поклонившись спину идущего впереди грозного спутника, он выпрямился, и тут же кто-то схватил его за лицо, зайдя сзади. Студент вздохнул, набирая воздуха, чтобы крикнуть, призывая на помощь, но резкий неприятный запах, попав в легкие, заставил его обмякнуть, а сознание ненадолго покинуть тело. «Берись за ноги», — негромко приказал Акель. Поволокли. Рис двинул капюшон и ухватил тело за нижние конечности. Бедолага, несмотря на худобу, показался тяжелым, и задница студента терлась о землю, в то время, когда друзья оттаскивали добычу в проем между заборами. Акиль проворно развязывал тесемки на шее их жертвы, освобождая его от плаща. «Сколько он будет так?» «Минут 5, не больше», — уверенно заявил Акиль. «Давай свяжем». И стянул руки несчастного поясом его же халата. «Может, ему еще и кляп вставить? Орать ведь будет». «А не задохнется?» «Да не должен», — юный разбойник оценивающе оглядел лежащего. «Наверное». «Иди, я покараулю». «Цоток, что там?» Стоявший на стреме мальчишка утвердительно кивнул. Рис скинул ставшим ненужную черную накидку и примерил голубой плащ. «А что, похож», — улыбнулся на прощание Акель. «Все, храните Азар», — и протянул руку. «Спасибо», — маг пожал протянутую ладонь и быстро пошел в сторону библиотеки. «У тебя плащ в пыли», — заметил стражник у входа, когда мнимый студент почти вошел в здание. «Да, это... упал я», — соврал Рис. «Извините». «А щека чего опухла? Зуб?» «Ага», — не стал перебеждать назойливого собеседника маг, придерживая языком ампулу, на всякий случай положенную поближе к зубам. «Что хотел от тебя черный посланец?» — лениво спросил охранник. «Уж больно ты быстро с ним расстался». Ему было скучно, и он воспользовался возможностью перекинуться парой ничего не значащих фраз. «И император хочет выяснить одну вещь. Если я успею, то меня ждет награда», — на ходу сочинял Рис. «Еще раз, извините, тороплюсь». И быстро зашагал по коридору. «Ладно», — пожал плечами страж. Где-то в глубине звякнул колокольчик. В библиотеке по обыкновению было пусто. Еще ранее, в первый свой визит в Масал, юноша заметил, что сокровищница знаний не пользуется популярностью среди студентов. Вот и сейчас он пребывал здесь в одиночестве. Позавчера коридор показался ему гораздо короче. Может, от того, что тогда ему пришлось бежать, а может, от того, что сегодня он сам добровольно лез в львиную пасть. Это походило на безумие. Прийти сюда, где его могли поджидать враги, хотя вряд ли. Кому взбрет в голову, что он окажется таким идиотом? Как же здесь пахло книгами. Рис не удержался и погладил обложки стоящих на ближайшем стеллаже томов. Если бы не перипетии последних 2 лет, он с удовольствием остался здесь жить, посвятив себя чтению. Но не судьба. Он должен вернуться домой во что бы то ни стало. Маг решительно направился в дальний угол главной залы, где глубоко в нише его ожидал черный камень. Выйдя на середину, он задержался осмотреть место, где в прошлый раз появилась волшебная дверь, в которой исчез Геллерт, но ничего не выдавало недавних событий. «Амаворон был прав, утверждая, что ты вернешься», — раздался голос справа. К Ризу, не торопясь, приближался воин в шлеме десятника имперской гвардии. «Бежать не стоит». Юноша обернулся. Из коридора появился давешний стражник в сопровождении еще 2 воинов. Из прохода в соседние залы тоже начали подтягиваться гвардейцы, но на его счастье имелся свободный проход на пути к порталу. «Подними руки, чтобы я их видел», — приказал десятник, обнажая меч. «Нам велено взять тебя живым, но никто не запрещал отрубить тебе руку или ногу». Юноша рванул к камню, на ходу вспоминая место, где была другая сторона, и сплевывая кровавую слюну пополам со стеклом раскусанной ампулы. Дэй сделал знак остальным оставаться на местах, блокируя выходы, уверенный, что на пути парня тупик. Рис с разгона влетел в полированную поверхность. Яркий свет ударил по глазам. Он увидел перед собой ветки деревьев и небо, вертикально стоящее перед ним, а сам при этом ощутил состояние полета, сменившееся падением. И в самый последний момент, перед тем, как вновь исчезнуть в портале, заметил знакомое женское лицо. Его выбросил обратно прямо на подбегавшего Дейза, сбивая десятника с ног. Он мгновенно вскочил и снова бросился в черную гладь. «Цера!» — влетая в нее, начал орать маг. «Лови меня!» Он уже падал обратно, когда цепкая рука варварки вцепилась в его рукав, вытаскивая из небытия. Едва поставленный на землю, Рис выхватил нож и замер в готовности встретить врага. Он не стал ничего объяснять ей, да то и так все дошло. Она вытащила из-за пояса топорик. Из портала появилась рука, словно там с той стороны кто-то ощупывал поверхность камня, не понимая, куда делся мальчишка. Рис со остервенением ткнул в нее ножом. Брызнула кровь, и покалеченная рука исчезла. Маг быстро огляделся. Помимо подруги, он успел заметить бывшего шамана и еще несколько воинов из числа варваров. «Рубите деревья!» — заорал Рис. «Цера, Гамала, бейте по всему, что оттуда появится. Проход будет открыт еще несколько минут». Застучали топоры. Трое друзей, ни о чем не спрашивая, ждали, готовые к бою. Но из портала никто не спешил выходить. Заскрипело первое дерево, треща ломающимся стволом, и упало на камень. За ним еще одно и еще. Портал был завален так, что его и видно не было. «Ждем!» Рис знаком указал всем окружить завал, не до конца уверенный в надежности заслона. Кроберги выставили вперед копья. Даже не зная, что могло появиться из-под грубо срубленных деревьев, они были готовы ко всему. «Чтоб мне 3 дня не мочиться после пива!» Не отрывая взгляда от баррикады, выругалась Цера. «Мальчик мой, что это было?» Еще с полминуты Рис молча смотрел на портал. Постепенно его возбуждение начало спадать. Он утер вспотевший от пережитого лоб и позволил себе расслабиться. «Послед от перехода», — пояснил юноша, будто здесь кто-то мог его понять. «С той стороны есть 10 воинов. Уф, кажись, все». Путешественник в пространстве обессильно плюхнулся на землю. «А как вы тут оказались?» «По-моему, то, что ты придумала, полная ерунда, муравья мне в ноздрю. Он не станет с тобой драться». Восстанавливать крепость в ущелье никто и не собирался. Так, накидали камни на скорую руку. Лишь в одном месте соорудили настоящее укрепление из дерева. Этим и воспользовалась Сафия. Мраган, со слов Грея, построил машину, способную метать небольшие камни почти на 200 шагов. Толку от них в бою и при осаде чуть. Но дева-воительница внесла некоторые поправки в сами заряды. Вместо камней она предложила запускать кувшины с жирной грязью, добываемой недалеко от Сагарна и использовавшуюся строителями для изготовления битума, предварительно ее запалив. Крепость они сожгли. Кроберги все до единого, вопреки всем разумным доводам, поддержали королеву, решив отправиться, если и не спасти, то хотя бы отомстить за своего хранителя и покарать предателя Генду. Теперь они в нетерпении ждали, пока угли прогорят и можно будет атаковать. Тут-то Сафия проявилась как настоящий вождь, решив свести боевые потери к минимуму. «А ты бы отказалась?» Они подъезжали с белым флагом для переговоров с хелиархами. На расстоянии полулиги выстроилось воинство северян. Опытный Грей расставил их таким образом, что их казалось вдвое больше. Учитывая дезертирство, замеченное разведчиками, и отсутствие герба Хаво, переговоры должны были увенчаться успехом. «Я бы...» — Цера резко вдохнула носом в воздух. «Зная тебя, отказалась. Ты вон Эйру завалил, а он сопротив него что? Тьфу, пустое место. Правда, здоровый медведь. Щит на раз раскалывает. Но медленно, и тут у тебя преимущество. Но все одно, драться он не будет. С тобой не будет». «Это о чем же ты хочешь сказать?» Сафия, опередив подругу, переградил ей дорогу. «Что ты задумала?» Женщина улыбнулась ласково и, вытянувшись на стременах, положила девушке руку на плечо. «Драться буду я!» Шершавой от мозоли ладонью она погладила щеку Сафи. «Я сама его убью, девочка моя!» — спокойно заявила варварка. «Мне лишний авторитет не помешает. Только дай мне твой меч, пусть это будет символично. Едем!» Две всадницы остановили коней в 30 шагах от сгоревшей крепости. Их уже ждали. Трое из 4000-ских взобрались на каменный вал. К ним присоединилось 50 любопытных воинов, угрюмо взиравших на следы пожарища. В их лицах не наблюдалось желания сражаться. «Буду кратко!» — громко выкрикнула Сафи. «Нас больше и намного. Но мы даем вам шанс уйти и требуем только одного. Пусть предатель выйдет на поединок». Хелиархи переглянулись и стали что-то обсуждать. Волна надежды прокатилась по рядам их бойцов. Они принялись кричать оставшимся внизу товарищам. Похоже, драться никто не хотел. «Ведьма!» — знакомый голос прилетел с каменной гряды. «Ты сражаешься с помощью магии. Я не выйду». Всадницы посмотрели друг на друга. Все было, как они и предполагали. Генда попросту струсил. «Штаны намокли», — поинтересовалась Сафи. «Как высохнут, спускайся, я тебя не трону. Тебя, голубок, ждет другая женщина. Ты не в моем вкусе. Или ей тоже откажешь? Думаешь, твои новые друзья после этого станут тебя уважать? Хотя какое уважение к предателю?» Девушка помолчала с полминуты. «Так что, обсох? Мы ждем». Она не оставила ему выбора. Проклиная всех и вся, Генда сплюнул и стал спускаться, провожаемый недобрыми взглядами. Вчерашние союзники смотрели на того, кто еще недавно помог им почти без боя победить врага. Теперь они презрительно глядели ему вслед. Предателей никто не любит. «Ну вот он я!» Генда стоял в 10 шагах от них. «Это тебя мне надо убить, старая корга!» «Ты невежлив!» — сказала Цера, неторопливо слезая с коня. «Как погляжу, ты не готов умереть!» «А зря!» Она отстегнула от седла большой круглый щит, усиленный стальными пластинами. Щит был тяжеленный. «Зачем ты на это пошел?» Они сошлись. Генда, незатейливо раскрутив меч над головой, обрушил его сверху вниз, наискось. «Тебе не понять!» «Отчего же?» Цера перехватила щит двумя руками и, приблизившись к противнику, сбросила удар в землю, ударяя пяткой в колено, одновременно уклоняясь от щита, метившегося в голову. «А ты попробуй объяснить. Может, и пойму». Отшатнувшийся Генда был обескуражен. Обыкновенно после такого удара щит либо раскалывался, либо противника отбрасывало в сторону. В этот раз на стальных листах осталась лишь небольшая вмятина. Цере тоже пришлось отступить. Удар был настолько силен, что даже несмотря на войлочную прокладку, рука отсохла. «Этот город должен был стать моим». В голосе предателя было все. И досада, и горечь неудачи, разочарование и несбывшиеся надежды. Раздраженный и разгоряченный, он жаждал лишь одного — убить. Генда бросился вперед, нанося удары и мечом, и щитом попеременно, ни в малой степени не заботясь об обороне. Боец из него выходил неважный. Цера, работая одним щитом, сводила все атаки на нет. Выбрав удачный момент, она подсекла ему правую ногу чуть выше колена. Не сильно, но кровь обильно проступила сквозь штанину. Кроберги, до самой старости сохранявшие прекрасное зрение, дружно взвыли, приветствуя удачу своего поединщика. Напротив, воины, стоявшие на каменном вале, поморщились. Пусть варвар был достоин презрения, он бился от их имени, и они невольно сопереживали ему. «Сука!» — зашипев, выплюнул предатель. «Я убью тебя!» Опьяненный схваткой Генда еще не ощущал боли, но понимал. Бой он проигрывает, и снова обрушил град ударов по щиту Церы в надежде отбить ей руку, и тогда, когда она отпустит в изнеможении щит, попросту зарубить ее. Варорка сменила тактику, принялась кружить, смещаясь влево, по возможности уклоняясь от атак. Рука почти онемела, но чутье подсказывало, еще немного, и она своего добьется. Так и случилось. Разъяренный Генда, отбросив щит и схватившись двумя руками за меч, обрушил его на воительницу. Цера, продолжая уходить влево, приняла удар на щит. Рука отсохла напрочь, но это было уже неважно. Скользнув ему за спину, она спорола до кости обе ноги, и бывший член круга шести, раскинув руки в стороны, упал на колени. Следующий удар отсек ему голову. Рухнувшее тело забилось в конвульсиях, исторгая себе кровь и заливая ей землю вокруг себя. Северяне взвыли. «Уходите!» — крикнула Сафи, пристав на стременах. «Или с вами будет то же самое!» Она, посматривая на всякий случай на имперцев, слезла с коня и направилась к подруге, продолжавшей стоять возле поверженного Генды. «Ты как?» «Нормально», — спокойно ответила победительница. «Гамала будет все недоволен, если раздобудет льда. Руки-то почитай и нет. Щит забери». Это походило на казнь. Девушка приняла тяжелый, сильно помятый щит варурки. Отбитая левая рука Церы тут же повисла плетью. «Так это и была казнь, иного не предполагалось». Женщина ухватилась за луку седла и сильным рывком забросилась на коня. «Стала бы я с ним так долго возиться». «Ты так в себе уверена?» Сафи могла и не задавать этот вопрос. Она и так знала ответ на него. «А как ты думаешь? Не у тебя одной дар. Пусть я не так быстра, но зато хорошо понимаю песню боя. Особенно, если уже видел, как воин бьется. Кстати, как ты бьешься, я тоже знаю. Девочка моя, побольше разнообразия». «С Лориком ты билась так же, как и с ним», — Сафи кивнула на труп Генды, запрыгивая в седло. «Точь в точь. Рыба моя, у нас с тобой есть преимущество перед ними. Они не считают нас себе ровней. Раз у тебя сиськи, ходить тебе под мужиком. И Лорик, и Генда бились бы между собой куда умнее, а со мной... Я ж баба. Хотя и знали, что я хороший воин. Мужчины». «А со мной?» — печально спросила Сафи. «Со мной как бы ты дралась, если насмерть?» «Храни тебя льды от этого, родная». Ответ был столь же печален. «Я тебя убью». Она молча подошла и крепко прижалась к нему. «Как я хочу снова стать маленькой девочкой, чтобы с ногами забраться на тебя», — прошептала ему на ухо Сафи. «Помнишь? Как прежде?» «Конечно, помнишь». Она всхлипнула. «Как же я тебя ждала». Где-то в глубине души Рис до сих пор оставался мальчишкой, и этот мальчишка хотел появиться внезапно, с пышной помпой под приветственные крики войска, и чтобы Сафи бежал ему навстречу с распростертыми объятиями. Вышло куда прозаичнее и трогательнее. Он нежно погладил ее по длинным волосам, отвечая на объятия. У него тоже навернулись слезы. «Помню, все помню, родная», — шептал он в ответ. «Я вернулся, все хорошо. Мы снова вместе». Никто из находившихся в палатке королевы не посмел прервать радость встречи. Даже вошедшая следом за юношей Цера подалась назад, не желая мешать. «Ну, полно». Рис отстранил девушку, разглядывая ее лицо со следами слез на щеках. «Дай и другим порадоваться встрече со мной». И подмигнул. Следующие несколько минут его обнимали, хлопали по спине и плечам, ощупывали, проверяя, не дух ли перед ними. У Риза даже голова закружилась. Так быстро он переходил из одних объятий в другие. Каждый хотел прижать, убедиться, спросить. «Рис!» Плечи юноши оказались сжаты в тисках ладони Брюера. «Ха! Живой! Поверить не могу. То есть могу. Да чё уж там!» Он осмотрел всех. «Живой!» И затряс юноша, что есть силы. «Ну, хватит!» — осадил его Грей. «Вытрясешь из парня всю душу. Рис, мальчик мой!» Старый лорд вырвал юношу из лап своего десницы. «Как же я рад тебя видеть! Честно, не чаял встретиться. Но надеялся, помня о твоей удаче». «Хранитель!» — поклонился, прижимая ребро ладони ко лбу Лагар. «Брось, дружище!» — все еще трепыхаясь в объятиях Грея, оборвал его герой дня. «Сколько раз просить? Зови меня мастер Рис или просто Рис?» «Тогда здравствуй, мастер Рис!» Додиан протягивал ему ладонь для рукопожатия. «Рад, честно». Лорд-мастер неохотно отпустил юношу. «А уж как я рад всех вас видеть!» Крепко пожимая протянутую руку прожанина, обратился ко всем Рис. «Безумно рад». «Ворон!» Он подошел к сидящей в углу и ждавшей своей очереди черной птицы. «Ворон, друг мой!» Большие крылья сомкнулись у него за спиной. «А где Роксана?» «Ушла. Рыщет в окрестностях в поисках твоих следов», — пояснила Сафи. «Ее уже нет больше 10 дней. Ворон потерял ее у Икштара. Ведь просил не ходить за мной. Ладно, откуда ты знаешь, что она в Икштаре? Как ворон мог тебе рассказать?» «Он принес нам кожаный жетон торговца, разрешающий проход в город. Вот мы и подумали, что ты там». «Рис!» — в шатер ворвалась Цера. «Тебе следует выйти, иначе эту палатку разорвут на кусочки». Снаружи действительно стал слышен нарастающий гул. «Хранителю стоит показаться своему народу». Шар уткнулся в берег. Карадаш к этому времени умолк, потеряв сознание. Его внутренние запасы были почти на исходе, а Бессой Роун никогда не пользовался. Она сковывала боевого мага, постоянно приходилось заботиться о его сохранности. Как правило, в договоре указывалась возможность пользоваться тем, что было в наличии в отряде. В каждом человеке есть энергия, которую мог использовать волшебник с добровольного согласия хозяина, и когда Джамир стал полутысяцким, маг почти перестал копить ее в себе, целиком полагаясь на дружину. Разгром Джамира лишил его маны, а спасительный купол истощил последнее. Следовало либо ждать грозу, либо... Челитта вытаскивал наемника на берег. Судя по характеру ранения, клинок Мазура задел сустав, и времени на лечение могло понадобиться много. Только его-то у них в запасе не имелось. «До утра он так не дотянет», — проговорила знахарка. «Замерзнет. Кровь я ему остановила, но больше ничего сделать пока не могу. Мне и самой тепло не помешает. Руки греть». Геллер посмотрел на мокрую фигуру, копошившуюся в недрах своей большой сумки, которую таскала повсюду. Вот и в этот раз она не забыла прихватить ее с собой. Раздался стук сталкивающихся пузырьков с мазями вперемешку с шуршанием кульков, сделанных из вырванных книжных страниц с порошками и травами. «Вот», — сказала она самой себе, найдя нужный флакон. Челитта не была похожа на растерянную, испуганную и беспомощную женщину. Она была сильной. Геллерт не знал, да и знать не хотел, каким образом ей довелось такой стать. Он просто любовался ею, суровой, не знавшей от жизни пощады и не просившей ее, строптивой и, наверное, иногда жестокой. Любовался и ненавидел Карадаша. «Костер разжигать нельзя, сразу увидят». Маг вслушивался в ночь. Ноздрями потянул воздух. «Будь здесь, я скоро». Он посмотрел на нее, чтобы убедиться, что его поняли. Челитта молча кивнула и занялась раненым, положив его голову себе на колени. Содержимое пузырька перетекло в рот наемнику, после чего она занялась непосредственно его раной. Геллерт ничем не мог помочь ей и отправился туда, куда вела его интуиция. Чутье не подвело мага. Почти рядом с берегом, в шагах в 50, спрятавшись за кустыми зарослями ив, стоял домик. Даже не домик, так, лачуга-времянка, по видимости, охотничья заимка, поскольку по его представлениям деревень или другого жилья вблизи быть не могло. Маг бесшумно подкрался к двери, напряженно вслушиваясь. Потянул из ножен меч, но передумал и переменил клинок. Коротким кинжалом в маленькой избушке сражаться сподручнее. Отворил дверь и вошел. Внутри никого не было, причем давно. «Он выживет!» В голосе Геллерда прозвучало равнодушие. Силы растопить сложенный из речного камня очаг у него хватило. Запаса дров, заботливо оставленных хозяевами, могло с избытком хватить на несколько зимних дней, но задерживаться здесь им не с руки. Запасов еды нет, маны нет, на хвосте как имперцы, бывшие друзья мага, так и бывшие подчиненные Карадаша, тоже ставшие врагами. «Но ведь ты этого не жаждешь». Геллерду очень хотелось ответить на этот вопрос утвердительно, но клятва мага, запечатанная в маленький пузырек, крепче любых оков связывала волшебника. «Я должен сделать все возможное для его спасения. Таков договор. А что я хочу, ровным счетом не имеет никакого значения». Челитта с заляпанными кровью наемника руками насмешливо оглядела мага. В ее облике что-то переменилось. Взгляд из насмешливого превращался в пристальный и пронизывающий. Зрачки расширились, дыхание участилось. «Тогда придется вернуть должок, красавчик». Не отрывая от него глаз, Челитта поднялась и, подойдя к нему, нависла над ним. «Готов расплатиться». Он овладел ей грубо, как солдат после удачного штурма городских стен, еще будораживая азартом боя и пролитой крови прямо посреди улицы, среди еще теплых трупов поверженных врагов. Геллерт мстил. Карадашу за унижение. Красивой черноволосой ведьме за ее легкую победу над ним. Да-да, победу. Ибо никакой это не возврат долга, а самая настоящая издевка над ним. Он мстил всем, кого когда-то любил. Она делала ему больно. Не тем, что раздирала кожу на его спине в клочья или впиваясь пальцами под ребра. Маг привык терпеть и не такую боль. а взглядом, в котором читалась любовь вперемешку с ненавистью. Она его любила и ненавидела одновременно, словно заранее знала, что рано или поздно он ее погубит. Геллерт зарычал, теряя остатки сил. Его запасы полностью опустошились вместе с семенем. Теперь любой Могусаи был 100 крат сильнее его, и в этом было что-то унизительное. Он откинулся на спину рядом с ней, стыдясь собственной слабости. Рука женщины нежно скользнула по его груди, а ее тело мягко прижалось сбоку, обволакивая теплом, исходящим из самых глубин сущности. «Ты расстроен?» Голос Челиты был сладок и деликатен. «Прости». Еще несколько минут назад она, будучи порочной и неистовой в страсти ведьмой, обратилась в саму нежность. «Обними меня», — попросила Челита. Мак обнял ее, и в этом не было уже ничего унизительного. Он действительно этого хотел. Прижать к себе, насладиться теплом ее тела, чувствовать биение сердца своим, раствориться в ней, стать единым целым, забыться. Прошла целая вечность, длившаяся всего минуту. «Прости», — еще раз попросила прощения Челита, выскальзывая из-под его руки. «Мне надо идти». Женщина встала, и маг не стал ее удерживать. Обнаженная фигурка, хорошо различаемая в свете пламени очага, скользнула к раненому и принялась, умывая руки, греть ладони. Ее силы вернулись к ней, возвращенной любовью. Она снова могла лечить. Геллерт приподнялся на локте и, глядя, как кисти знахарки затягивают рану, наслаждался ее умением врачевать. Все его помыслы о величии и силе остались где-то в стороне, далеко-далеко отсюда, неизмеримо ничтожные по сравнению с умением возвращать к жизни умирающие. Его даже кольнуло чувство ревности. Нет, не к раненому Карадашу, смерти которого он желал, а к ее способностям. Челита закончила, не оставив на плече наемника даже шрама. Быстро натянула не до конца высохшее платье и вернулась к Геллерду. «Ему не стоит знать, что сегодня произошло между нами». Она встала рядом с ним на колени и мягко поцеловала его в губы, уклоняясь от объятий мужчины. «Пообещай мне, любимый, я боюсь его. Он нас убьет». «Этому не бывать», — уверил ее Геллерт. «Это я его убью». Вот такие дела с нашим богом. Новость о возвращении хранителя мигом облетела весь лагерь северян. Что до кробергов, так они на руках внесли Риза в стойбище. Юноша не стал им мешать и сопротивляться. Людям хотелось праздника, и он был не против. Да и остальное воинство радовалось его возвращению. 2 победы к ряду, чудесное спасение брата королевы из плена — все это говорило о том, что удача и военное счастье на их стороне. Рис, удовлетворяя всеобщее любопытство, вкратце рассказал собравшимся в палатке королевы сотникам историю невероятных приключений, чтобы те, в свою очередь, наверняка привирая в меру своей фантазии, передали рассказ остальным. Теперь он пьянствовал в окружении самых близких, делясь с ними куда более тяжелыми, чем перипетии славного похода, воспоминаниями. Повествование о золоте Азаара произвело на всех угнетающее впечатление. «Мальчик мой, я не вправе требовать от тебя этого», — угрюмо глядя себе под ноги, попросил Грей. «Но будет лучше, если об этом никто больше не узнает. Может начаться такое». «Да я понимаю», — согласился юноша, одной рукой прижимая к себе счастливую Сафи, другой держа кубок с вином. «Мне бы не стоило и вам говорить, но мне необходимо, чтобы вы могли меня поддержать. С золотом магов надо покончить». «Ты собираешься их всех убить?» — поинтересовался Цера. «Я, конечно, не против, но, сдается, ты не столь кровожаден, как хочешь показаться нам. Что намерен делать?» «Необходимо отобрать у них силу. Задача почти невыполнимая, учитывая их полное нежелание с ней расставаться». «А как же Гамала?» — спросила Сафи. — Он тоже как бы маг. У него же ты как-то забрал. Мы все видели. Гамал отдал добровольно. — А Камаран, брат Лорика, как с ним? — с прищуром посмотрел на него Сцера. — Не думаю, что он был согласен. — Он был испуган. Наверное, от этого и согласился помимо воли. — Так мы их испугаем, — встрял Брюер. — У нас хороший помощник есть в этом деле. Помнишь мастера Бриама? Он хохотнул. Один его вид склоняет согласие. Но его смех никто не поддержал. Напротив, повисла тягостная тишина. «Скажи мне, мальчик мой, у нас есть шанс победить?» Нарушил молчание Грей. «Тебе хоть что-нибудь известно о силе имперцев? Может, пока не поздно заключим перемирие? Свобода Севера не такая уж и маленькая добыча». «Нет. Вы сможете договориться с Геллардом, лишь выдав меня. Но в этом случае никто не знает, что взбредет ему в голову. Убив меня и завладев моей силой, он станет всемогущ. И тогда его желания будут ограничены лишь его фантазией. Чтобы вы понимали, и Геллард, и любой другой маг – жестокая, безжалостная сущность, готовая убивать каждый раз, как обретает силу. Не просто убивать, кого попало, а что-то дорогое сердцу. Что уж говорить про всех остальных, которых им не жалко. Я не допущу этого!» С холодной яростью, готовой кинуться на любого, кто посмеет ей перечить, заявила Сафи, сбросив с себя руку брата и вставая перед ним, словно защищая его. «Я лучше умру, но не позволю его выдать». Все остальные угрюмо смотрели на нее. Грей и Брюер все еще чувствовали за собой некоторую вину перед Ризом за его первый отъезд в Массал. Лагар упрекал себя за то, что позволил хранителю обменять себя на королеву, а Доди он испытывал угрызение совести, внутренне сочтя выгодным для прожан вариант с выдачей мага Империи. «Не надо противоставлять себя всем», — тихо на ушко Сафи прошептала варварка, тоже вставшая на ноги. «Хмельное бросилось в голову. Мы все на твоей стороне. Не стоит обижать подобными словами друзей. Сядь». «Риз», — она обратилась к магу, — «помоги королеве сесть. И скажи нам, есть ли у тебя какой план?»